Пища богов. Вероятно, не один лишь вспыльчивый нрав и раздражительность подтолкнули Зевса столь сурово наказать Мелиссу, чей мед действительно был чудесно вкусен. Возможно, дело в политике. Весь собравшийся мир бессмертных должен был засвидетельствовать происходящее. Пусть запомнят хорошенько: владыка богов неумолим. Безмолвие, сгустившееся над свадебным пиром, было таким же мрачным и сердитым, как тучи, что собрались перед этим. Зевс поднял амфору с медом над головой. «В честь моей владычицы и возлюбленной жены благословляю эту амфору. Да не опустеет она никогда. Вечно пусть питает нас. Кто б ни пригубил этот мед, никогда не состарится и не умрет. Пусть будет пищей богов, а смесь его с соком фруктов — напитком богов!» Разнесся клич всеобщего ликования, взлетели горлицы, а тучи и молчание развеялись. Музы Калиопа, Эвтерпа и Терпсихора вышли вперед и хлопнули в ладоши. Заиграла музыка, зазвучали восславляющие гимны, начались танцы. Много тарелок перебили тогда на радостях, и традицию эту блюдут до сих пор, где бы ни сходились греки поесть, попраздновать и пособирать с туристов деньги. Греческое слово, означающее «бессмертный» — «амбротос», а «бессмертие» — это и есть «амброзия». Так стали называть тот особый благословленный мед. Его перебродившая питьевая разновидность, своего рода медовуха, именуется нектаром в честь цветов, сделавших этот сладкий подарок.